Распорядок дня. Независимо от гражданских занятий, коими посвящали себя тамплиеры, следуя приказаниям своих командоров и несения военной службы, они вели монашескую жизнь, и их распорядок дня, равно как и их обязанности, был подчинен каноническим часам. Устав подчеркивал, многократно повторяя это абсолютное главенство религии. Каждый член ордена, провозглашается в нем, должен сознавать, что его главной обязанностью является служение Господу, и он должен направить все свои силы и помыслы именно к тому, чтобы с прилежанием исполнять богослужение, ибо нельзя здесь допускать ни пренебрежения, ни ленности, насколько это в человеческих силах. Ибо, как гласит наш устав, если мы любим Господа, мы должны охотно и с пониманием внимать словам Священного Писания. Первая обязанность состояла в том, чтобы почитать место богослужения, то есть проявлять заботу о содержании в порядке часовни тамплиеров и достойно вести себя в ней. Кроме того, возбранялась неряшливость облачения, требовалось, по крайней мере, во время часовых молитв присутствовать в плаще, скрепленном на шее аграфом или шнурком. Когда звонили к заутренне, в 4 часа утра зимой и в 2 часа летом, тамплиеры вставали с постелей, обувались, надевали плащи и направлялись в часовню. Можно было остаться в ночном одеянии, сорочка, кальсоны и тонкий поясок, но обязательно иметь на ногах башмаки и, конечно же, застегнутый плащ. Некоторые надевали и головной убор. Нельзя было пропускать заутренню, разве что из-за чрезвычайных обстоятельств или по болезни, и, конечно же, с разрешения командора. В часовне братья кротко и мирно слушали заутренню, разумеется, в молчании. Нужно было произнести вслух или прослушать 13-кратное повторение молитвы «Отче наш» во имя Девы Марии и столько же во имя святого текущего дня. Лучше было проговорить все молитвы самому. Выйдя из часовни после заутренней, то есть, собственно, еще до рассвета, братьям следовало пройти в конюшню, проведать лошадей и, если требовалось, отдать необходимые распоряжения оруженосцам, при этом не распекать их, но разговаривать с ними любезно. После этого можно было вернуться в постель, но не засыпать снова, не произнеся «Отче наш», для того, чтобы Бог простил их, если за ними оставались какие-то мелкие прегрешения, или они нарушили обет молчания. Когда колокол отбивал первый час, все вновь поспешно поднимались, одевались, обувались и снова шли в часовню. Наступало время мессы, на которой полагалось благочестиво присутствовать всей братии в полном составе. Если утром две мессы следовали одна за другой, рекомендовалось присутствовать на обеих. Если же кто-то не мог этого сделать, тот, по крайней мере, должен был явиться на третий час и полуденную службу. В любом случае категорически воспрещалось принимать какую-либо пищу прежде 60-кратного произнесения или прослушивания «Отче наш», 30 раз за умерших и 30 раз за живых. Это был тот самый молитвенный капитал, который предлагался в удел соискателю, духовное сокровище ордена, если угодно. Прежде чем приступить к совместной трапезе, полагалось прочитать благословительную молитву, и «Отче наш». Затем следовали молитва после принятия пищи, которая произносилась в часовне по выходе из трапезной, потом вечерня, молитва девятого часа и повечерие. Каждый час сопровождается 13-кратным или 18-кратным повторением «Отче наш». Посвящавшиеся Деве Марии произносились или выслушивались стоя, а те, что посвящались святому текущего дня, сидя. Молитвы Богородицы начинали и завершали день тамплиера. «Потому что с Девы Марии началась наша религия, и если будет на то воля Божья, когда Господу будет угодно, ее и в ее честь закончатся наши жизни и наша религия». Зловеще и скорбно звучат эти слова, если вспомнить о печальном конце ордена в 1307 году. Кроме вечерни и кануна Дня Святой Епифании, месса и ежедневные молитвы являлись вехами для коленопреклонений в знак покаяния. Но престарелые или больные братья, очевидно, были от этого освобождены. Устав настаивал на необходимости обуздания плоти, но не до полного ее изнеможения. Той же заботой продиктован запрет выстаивать на ногах всю службу до конца. Таковы наиболее общие предписания, регламентировавшие религиозную жизнь братьев. Однако некоторые обязательные предписания несли отпечаток особой торжественности. Например, в пепельную среду, в первую среду Великого Поста, когда капеллан приступал к чтению литании, которое следовало за семью псалмами о покаянии, тамплиеры преклоняли колени, касаясь их грудью, повергались ниц, и капеллан посыпал им головы пеплом в напоминание о том, что все мы из праха восстали и во прах обратимся. В чистый четверг капеллан должен был подготовить 13 нищих, которым братья омывали ноги теплой водой. Правда, рекомендовалось выбирать для этой процедуры таких нищих, у которых ноги и ступни не были поражены безобразной болезнью, так как братьям, прежде чем приступить к омовению, следовало поцеловать эти ноги, а затем тщательно обтереть их, ибо случайно могли причинить боль сердцу брата. После этой церемонии, которая совершалась в присутствии капеллана, облаченного в стихарь, и держащего в руках крест, командор подавал каждому нищему по 2 хлеба, по 2 медных монеты и по паре новых башмаков. В Страстную Пятницу братья босиком и в величайшем смирении совершали поклонение кресту. Они постились, вкушая только хлеб и воду, и садились за стол, не покрытый скатертью. Однако устав предписывал тщательно мыть стол перед тем, как класть на него хлеб. Пост был обязателен в каждую пятницу, от праздника всех святых до Пасхи, кроме Рождественской пятницы. Торжественные процессии устраивали на Рождество, в праздник Богоявления, в Сретенье и в Вербное Воскресенье, а в Успение и Рождество Девы Марии – в праздник всех святых и в праздник того святого, которому была посвящена часовня командорства.